друзья. Прекрасный сегодня день, замечательный день, не потому, что воздвижение чи восхождение, а потому, что мы сегодня можем иметь общение друг с другом. Это намного глубже и больший праздник или причина вот радоваться, наслаждаться или что-то, чего-то придерживаться, что Бог дал нам такую возможность. И каждый день, когда мы имеем возможность общаться друг с другом, быть в Церкви Божьей, это замечательный, отличительный от всех других дней, наполненных суетой, работой и так далее. И я также сегодня, как и Оксана, наверное, да, впрочем, все мы, я уверен, что прилагаем старания и усилия, чтобы быть в Божьем доме, чтобы служить друг другу словом, любовью, вникать в заповеди Божьи. И я также сегодня имею такую привилегию быть в Доме Божьем и размышлять о скорби. Размышлять о скорби. Я не говорю, что скорбеть, а просто размышлять о скорби. Но иногда нужно и поскорбеть. И вот о скорби или о трудностях, об испытаниях в жизни мы уже какое-то время ведем такое исследование, такого состояния, как испытания, скорби, трудности. Несмотря на то, что мы познали Христа, Он обещал нам, или даже обетования имеем такие, что Он наши болезни, немощи, все понес на себе, тем не менее, мы испытываем скорби и трудности в нашей жизни. И даже болезни все так же продолжают нас удручать и одолевать. Последний раз, в прошлый раз, было в пятницу у нас общение. И мы размышляли тоже, брат Алексей так доходчиво, доступно, объективно излагал вот суть скорби в трех таких важных, не в трех, даже больше, четыре таких составляющих или пункта о скорби. Может, кто-нибудь размышлял и имеет поделиться из прошедшего раза, что было таким актуальным для вас, вот, впечатлительным или, наоборот, тревожным и каким-то непонятным? Кто-то был в прошлый раз из присутствующих в пятницу? Были? Друзья, каждый раз как первый раз или все-таки есть какой-то цикл, процесс размышления? А? Ну да, ну какая-то классификация есть там скорби или все в одной ключе? Да. Да, от чего они могут приключаться, как бы, и как из них выходить и так далее. Но трудности – это хорошо или плохо? Смотря какие. О, вот это уже по существу. Ближе к делу, да. Хорошо, друзья. Мы так вот договорились, что более эффективно все-таки, когда мы участвуем в процессе вот размышления, в процессе разбора. Поэтому вот, ну, вооружитесь Евангелием, Словом Божьим, и, возможно, даже хорошо было бы фиксировать себе что-то, заметочки делать, и об этом потом размышлять. Знаете, оно, служение заканчивается. Ответы все уже получены на все вопросы. А вот проходит день-два, и вот оно как всплывает, знаешь, в голове или в сердце, в мыслях всплывает. И ты начинаешь, подожди, так можно же было еще рассмотреть с одной стороны. А у меня не так, а вот у меня еще есть. И это все, друзья, служит нам назиданием, если мы внимательны и принимаем в этом участие. Поэтому, пожалуйста, я бы хотел, вот, ну тоже я себе три таких составляющих трудности или скорби определил. И в этом направлении я хочу вместе с вами двигаться. Ну, с чего бы вот скорби это как упражнение, то есть любые упражнения, они очень полезны и эффективно влияют на, ну, если мы говорим о физическом упражнении. Упражнения, они помогают нам укреплять мышцы, упражнения логически, они развивают память, укрепляют память, упражнения умственные, физические, какие еще могут быть упражнения, полезные для нашего укрепления организма и души. Так вот, скорби, они тоже могут быть в форме или формате упражнений, которые что-то тоже укрепляют, что мы поразмыслим. Это одна такая важная составляющая скорби. Второе. Скорби, они часто приходят как воздаяние. Вот что-то мы делаем, ошибки допускаем, или, может быть, осознанно, или неосознанно, и приходит вот в результате наших неправильных поведения, восприятия окружающей среды, ситуации, обстоятельств, приходят скорби. Это второе. И третье. Скорбь, она может быть ради кого-то. Вот скорбь может приводить в действие или же наше участие, нашу веру, наше содействие. Не потому, что я что-то плохо сделал или мне нужно это упражнение, а кому-то, ради кого-то. Ну, фактически, да, она все равно. А? Ради чего-то, да. Тоже могут приходить скорби. С чего начнем? Первое, второе или третье? А? С первого начнем. Хорошо. Скорбь – это упражнение. Скорбь помогает развивать какие-то правильные, хорошие качества, способность. Скорбь помогает развивать нам навыки или дает нам какой-то навык определенный, который нам важен и необходим. Давайте прочитаем послание Римлянам, 5 глава, 3 стих. Да. Я с 1 стиха, 5 главу. Сначала. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Стоит точка вообще-то. Но вот для правильного вот направления мысли нашей еще раз хочу обратить внимание. Верою оправдались. Оправданы верою, без пятна и порока, без греха или осуждения совести, оправданы верой. Имеем мир с Богом, оправдание верой, мир с Богом. Что еще больше нужно, чем иметь мир с Богом? Это настолько драгоценный дар или состояние, вот возраст определенный, иметь мир с Богом. Друзья мои, я думаю, что, наверное, ну, мир с Богом – это довольно длительный процесс и возраст нашей веры, созревание веры, возраста нашей веры, чтобы иметь мир с Богом. И вот Павел говорит, что мы оправданы, имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к благодати, в которой стоим. Смотрите, оправданы, мир с Богом, еще имеем доступ к благодати. Двери открыты. Благодать – это отдельная тема, отдельный разговор, но это что-то, что не купишь и не приобретешь, если только ты не получишь вот такой дар, благодать от Господа. Это очень высокие регалии, это очень высокое призвание, это очень высокий духовный стандарт, возраст духовный. И об этом мы хвалимся надеждою славы Божьей. И третий стих, так все хорошо начиналось. Вот, но как говорят, надо, так хорошо все шло. И вот третий стих. И не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби что-то происходит. Так вот, друзья мои, скорби упражнения, это в разделе упражнений. Хвалимся скорбями. Что может быть похвалою или как мы можем хвалиться скорбями? Что значит мы хвалимся скорбями? Вот, ну, вначале вот на этом пункте, если мы остановимся. Что значит хвалимся скорбями? А? Ага. Когда ты прошел процесс, да, вот что-то уже миновало тебя, ты уже оглядываешься, ты уже, и потом ты понимаешь, что это было хорошо. Что еще? Було б, як там, щастя да нещастя. Не було б щастя да нещастя помогло, да? Ага. Да, находясь в скорби, мы все же видим конечный результат. В любом случае он будет благословением для нас. Ну, тоже это, да. Давайте будем, да. Если только мы понимаем, что это скорбь или трудность, или искушение, в которое мы попали, оно действительно от Господа, и которое действительно способствует к нашему, скажем, к укреплению, к возрастанию, скажем, к исполнению воли Божией, то тогда действительно, вот Оксана, я тоже поддерживаю, я согласен, что предполагается, что радоваться именно тогда, когда ты в этом положении. Не столько, когда ты уже прошел, а сколько, скажем, что ты находишься, и ты пройдешь его. Вот Иаков вообще, он говорит даже, что с великой радостью, то есть, понимаете, то есть очень радуйтесь, он говорит. Понимаете, это не свойственно по плоти, это свойственно новому человеку, который есть в нас. И только он способен на это. Вот. И здесь вот учит нас Господь через вот это слово, что принимайте это с великой радостью. То есть вы еще находитесь, вы только попали. То есть это будет способствовать к развитию вот того же терпения, от терпения, опытности, вера растет здесь. Вот, то есть, когда мы понимаем, что это от Господа, мы пройдем это поприще с Ним вместе, и это будет, ну, скажем, ну, к хорошему концу, скажем так. Эти... Да. Да, да. Так, друзья, внимательно. Можно, мы... да, Яковлевич? Да, пожалуйста. Еще такая мысль есть, исходя из данного контекста, мы можем сказать, что скорбь является стартовой площадкой вообще в жизни верующего человека, потому что, читаем здесь, мы видим, что следует терпение и от скорби, да? А потом опытность, а потом надежда, которая не постыжает, которая связана с Иисусом Христом. Так вот, каждого верующего человека, когда он приходит к Господу, да, мы иногда даже вразумляем людей, что не старайтесь говорить, что когда вы придете к Господу, ваши проблемы все будут решены, и у вас не будет никаких вообще проблем. И когда потом человек сталкивается с трудностями в своей жизни, да, он надламывается. Мне говорили братья, что все будет хорошо, а вот здесь вот такое произошло. Поэтому я бы хотел сказать, что скорбь есть неотъемлемая часть жизни христианина. И в скорби, когда мы пребываем, Бог смотрит на нас, Он не оставляет нас, слышите, Он смотрит на нас, каким же образом мы боремся с этой скорбью, да? И если мы взываем Богу, Господь отвечает, помогает, мы проходим определенные испытания, то есть у нас вырабатывается терпение. Это такая, я бы хотел подчеркнуть, что это стартовая площадка для духовного роста христианина. Как вы слышали, было замечено, что в скорби хвалиться надеждой или тем, что они будут обязательно иметь финиш и конец, и придет время. Также было сказано, что скорбь надо определить или классифицировать, что привело тебя к скорби, по какой причине приходит скорбь к нам. И вот что касается причины, это действительно очень ответственно и важно для нас, чтобы мы не просто вот, попадая в какую-то ситуацию, попадая в какие-то испытания и трудности, махали рукой, опять я, опять со мной что-то не так, опять Бог, и сетовать и на Бога, или сетовать на людей, по причине которых нам кажется, что мы попали в какую-то ситуацию, сетовать на обстоятельства. И в принципе в мире оно так и происходит. Всегда кто-то виноват в твоих бедах. Вот у неверующих людей так и есть. Начиная от президента, виноватый в скорбях моих, и заканчивая уборщиком в подъезде, который не вовремя подметает, тоже он причина моих сетований и всех огорчений. Но на самом деле не так. На самом деле не так. Есть вещи, которые мы сейчас будем постепенно еще некоторых обстоятельств касаться. И вот в частности, 1 Коринфянам 7 глава, очень интересное обстоятельство скорби. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь, что будут иметь? Скорби по плоти. А мне вас жаль, апостол Павел говорит. То с одной стороны, я еще не видел ни одного парня, который прочитал, что будет иметь скорби, но собирался жениться, и вот потом прочитал, будете иметь скорби, и передумал жениться. Принимает решение все равно, женится. Девушка, если любовь и дело к свадьбе, пока еще нету жениха, пока еще нету вопроса или предложения, ну, пока цитирует, да лучше так, да зачем мне скорби, да зачем мне тяготы семейной жизни и так далее. Но как только любовь дверь распахнула, все, там уже ни скорбь не остановит тебя, ничего. Потом уже, ну то ж потом. И это все, оно тоже имеет место быть вот в нашей жизни, в наших обстоятельствах определенных. Но вот эти все вещи, они действительно приводят нас к результату, о котором Павел говорит в Римлянам, о котором мы читаем также первое послание Петра, 2 глава, 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». И вот здесь я хочу подчеркнуть, друзья, что очень часто предметом конфликтов, предметом непонимания, предметом каких-то споров становится желание или, как это сказать, желание, наверное, да, ну, за правду же, это ж правду, я же правду говорю, я же точно знаю, как было или как должно быть. Но, друзья мои, вот в Божьей благодати или в Божьей воле угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби. Здесь идет явная речь о отношениях, о взаимоотношениях между людьми. И вот угодно Богу, если, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. То есть, что такое переносить скорби? Переносить скорби – это Вот как раз то, о чем мы говорили в начале, в послании римлянам. И вера, и благодатью Господь наделяет нас. И это все должно сосредотачивать или аккумулировать в нас вот, нашу веру, наши отношения, наши эмоции, упорядочивать в направлении возлагать на Бога вот, все, что ради Бога, это значит доверять Ему, значит Бог допустил, значит в Божьей воле было то, что должно или что происходит со мной, с моими эмоциями, с моими чувствами, с моей справедливостью в конце концов. Значит, это Бог допустил, и это было угодно Господу. Вот. Точно так же, как мы упоминали, что в отношении замужества или женитьбы мы не избежим. Это не причина для того, чтобы разрушить брак или прекратить брачные отношения. Это то, что делает нас более твердыми, сильными, способными принимать друг друга, служить друг другу, доверяться Богу, искать Его воли в своей личной жизни, в своих личных отношениях и так далее. Поэтому вот это является упражнением для нас. То терпение, которое вырабатывается в процессе скорби, оно очень дорого стоит. От скорби, вот знаете как, никто не знает до конца, откуда золото происходит. Просто знают место рождения золота. А как оно там, химически этот процесс, никто не знает. Уголь тоже говорят там, но в большей мере даже склонны ученые, что это так вот оно заложено от самого начала, вот от создания планеты, да, там кто говорит от взрыва, кто-то еще там, вот что-то там спрессовалось так, да, там всякие отпечатки листиков, букашек, мурашек, но это совсем не то, что в школе, допустим, говорили, да, там совершенно другая история. А вот терпение, знаем, откуда оно происходит. Терпение Бог открыл нам через слово, что терпение происходит от скорби. Все ясно и предельно понятно. Если мы нуждаемся в том, чтобы... А вот насколько уже нам нужно терпение, это уже второй вопрос. Насколько мы сами хотим научиться терпению, сами хотим терпеть. Потому что Господь, написано, Он страдал и терпел. И мы, как последователи, мы, как взять Его характер, уподобиться Его характеру, принять Его характер, то нам тоже необходимо терпение. Или без терпения можно как-то. Вот, вера нужна, любовь нужна, надежда нужна. А вот терпение, насколько оно практично вообще-то вот, в жизни, терпение нужно или нет? Ценность имеет какое-то терпение? А я уже не говорю за долгое терпение. Когда терпение исчерпывается, тогда молдаваны говорят, переключайся на долгое терпение. Это как передачу, когда уже на четвертой подъем такой большой, что четвертая не тянет, или пятая не тянет, да, переключайся на пониженную тогда. Вот когда терпение уже не тянет, заканчивается, переключайся на долгое терпение. Так вот, как оно работает, для чего оно и что оно производит у нас, если у кого-то есть интересно, пожалуйста. Терпением спасайте души ваши. Не только верою, а терпением спасайте души ваши. Аминь. Да. Да, да, да, да, Сейчас мы еще этого коснемся. Брат Игорь, что? Микрофон. Есть еще интересный стих. Это Евгений, 10 глава, 36 стих. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещание. Все хорошо знают это. Да. Но речь идет, смотрите, то есть обетование, но в данном случае имеется в виду конечное, судьбоносное наше обетование о нашем спасении, как раз и определяется именно верой и терпением. То есть обетование, то есть нам обещано спасение во Христе. И обретем мы его окончательно через веру и терпение. Аминь. И вот, кстати, еще возникла интересная мысль. Вот сейчас мы говорили о семье. Вот, и смотрите, где, скажем, совместно живут дорогие друг другу люди. Точно так же в церкви совместно служат Господу, пребывают, скажем, и множество людей, совершенно разные. Вот. И Господь даже призывает, говорит о том, что Он Бог терпения и утешения. Говорит, да дарует вам быть в единомыслии между собой. Это пункт 15 Римлян, если не ошибаюсь. То есть там речь идет о чем? Чтобы, смотрите, опять здесь потребуется... Почему терпеть? Потому что выдержать друг друга, переносить друг друга, это, понимаете, то есть предполагается, что вам придется выдерживать друг друга, переносить друг друга, точно так же, как в семье. Да. Благодарю, друзья. Итак, вот мы двигаемся дальше. Время бежит. Пожалуйста, еще брат Николай, мы перейти к следующему. За ним стоит что? А, великие дела, да. Действие, терпение приводит к действию. Друзья, итак, я вот хочу подчеркнуть такие пункты, что скорбь ради Бога, вот как мы читаем, да, что это не какая-то другая происхождение скорби, а вот ради Бога скорбь, она приводит к очень важным результатам, плодам. Терпению, которое мы вот так много ценим и которое так необходимо и важно. Естественно, вот упоминала Лина, что некоторые скорби, они бывают краткосрочными, глубокими, но краткосрочными. Некоторые скорби бывают долгосрочными, продолжительными, будем так говорить, да? И бывает и всю жизнь человек в скорби. Но что может, знаете как, вот здесь бы я еще дополнил так, что когда человек, находясь вот в лишении или в болезни, да, вот в страдании, в болезни, это скорбь, которая действительно имеет такие последствия, о которых трудно говорить, что вот, в скорби брат или сестра находится там 20 лет, болеет на одре болезни, да, и терпеливая, вот у нее теперь у нее терпение столько, что у нас всех вместе взятых столько не будет. На самом деле это тоже не так. Это тоже не так. И вот здесь, друзья, знаете, когда мы говорим о скорби как состояние человека в испытании или о скорби как испытании, то не то, чтобы плохо вел себя человек, вот почему он так в скорби находится, целый пол жизни своей находится вот на одре болезни, почему он так страдает. Но с одной стороны, друзья, я хочу сказать, что у меня ответа нету, очень часто у меня нету ответа. Вот у меня ответа нету. Но с другой стороны, нету, нигде в Священном Писании не описывается, что напрасно человек страдал или в скорби был. Даже всю жизнь такого нету. Мы находим примеры, как в Ветхом Завете, Иова видим, Давида видим, самого Иисуса видим, что очень часто скорби, они необъяснимы, нам тяжело классифицировать. А если мы и пытаемся классифицировать, мы ошибаемся часто, как друзья Иова. Но у Бога, я твердо верю, и это правда написано, что даже волосы на голове сочтены. Поэтому, да, в целом мы говорим, есть индивидуальные ситуации или случаи, обстоятельства в жизни христианина, в которых я бы просто сказал, вот как филиппийцам, 4 глава, 14 стих, апостол Павел говорит, ну, 13 стиха, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». Приняв участие в моей скорби. Друзья мои, вот апостол Павел филиппийцам говорит о том, что мы можем предполагать, какие это были скорби, в которых приняли участие вот филиппийцы, церковь филиппийская. Но какие бы там ни были скорби, принимать участие в скорби другого, в этом тоже есть определенный возраст, определенная привилегия, я бы сказал даже. Мы не должны быть безучастными к скорби другого. Мы не можем сказать, а, у тебя скорби, брат, ну ничего, терпи, учись, значит, тебе терпение надо. И пошел себе дальше. Мы должны понимать, что Христос, Он скорбил и нуждался, чтобы Его тоже поддерживали. В Марка мы читаем, что Иисус говорил, побудьте здесь, молитесь здесь. Ну, давайте прочитаем Марка 14 глава, 34 стих. Марка 14, 34. «И сказал им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». Вот Иисус, Его скорбь, она тоже была вот ради Бога, ради Отца. Несправедливость. Ну, все обстоятельства, они говорят о том, что Иисус, Он переносил эту скорбь. Но Он переносил, и Он нуждался в том, чтобы Ему поддержали, Его поддержали в скорби. Апостол Павел не один раз, я сейчас не подготовил все тексты, где Павел говорит, вы приняли участие в моей скорби. Вы были со мной в скорби. И другие тексты, где Павел четко говорит. И оно, знаете, здесь нету как бы такого посыла, откровения какого-то, знаете, вот как мы в Евангелии, вот, проповедовал и покаялось там 5000 там, или 3000. Это чуть другое содержание текста этого. Но вы приняли участие в моей скорби, это не менее важное, чем проповедовал и покаялось более 3000, не считая Жени, или поблагодарил за хлеб, раздал и оставшихся собрали еще 12 коробов. Это мощная проповедь, это сильное такое действие благодати Божьей. А вот принять участие в скорби, ну, как бы для нас часто пробегает, проскакивает. А на самом деле, друзья, вот это приводит нас к познанию воли Бога о нас и Его участие в нашей жизни. Да, Валентин. Да. Ну да, но в Иоанна мы вообще читаем, что в мире будете иметь что? Радости вагон будет там, торжествовать, пиршествовать будете, вас будут, махнешь направо, будут все лежать, махнешь налево, там все вам дары принесут. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Ибо я победил мир. Ибо я победил мир. Друзья мои, вот действительно скорби, мир боится скорби. Люди в мире, они как бы стараются всяческими усилиями, всяческими возможностями избежать скорби. Оградить себя, своих детей от скорби. Ну, во-первых, и мы хотим, я тоже хотел бы оградить своих детей от скорби. Вот как отец, как родитель своих детей, которые дороги для меня, которых люблю, которые замечательные дети. Вот мне бы сильно хотелось их ограждать от скорби. Но, друзья, без скорби или не зная скорби, не имея опыта в скорби, очень много теряют. И даже родители часто, ну, как бы по своей родительской такой, материнской любви, отцовской любви, думаем, что мы ограждаем. А на самом деле все должны пройти вот такое хорошее упражнение, вернее, сдать нормативчик такой. Да. Да, совершенно верно. Совершенно верно, да. Ко благу, да. Да, да, мы не можем сказать, что терпение равно. Пожалуйста, пожалуйста, да. Я бы хотел еще вот это 1 Коринфянам, когда мы читаем, что жениться, там, замуж выходить. Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит, то таковые будут иметь скорби по плоти, а не вождали. Вот я бы хотел, все-таки, потому что очень редко, я вообще практически не слышал, а в чем же заключается скорбь по плоти в семейной жизни? Какие есть мысли? Терпеть друг друга или как? Давайте так, по пунктам. Первый, выступать друг другу. Да, это очень актуально. Это терпение. можем ли мы следующее подумать, или так сказать, мысль такую, что апостол Павел, естественно, сравнивал окружающий мир через свое мировоззрение. И он понимал, что если он служит Богу, если он пожертвовал жертву чем-то, то и христианин, последующий за Богом, он будет жертвовать чем-то. И зачастую те, которые шли за Иисусом Христом, они жертвовали своими семьями в каком плане? Просто они их оставляли, шли за Богом. То есть, и когда, вот правильно Александр сказал, это разлучение физическое, то есть насильственное, а есть добровольное, когда человек оставляет и переживает о семье, и о детях своих, и о том, что он оставил тех близких, которые... Да, так он правильно. А так он переживает и за семью, и за детей, потому что в то время особенно это было явно. Да. Спасибо. Да, очень. Да. Да, друзья. Да, что-то. Да. Друзья, я думаю, что, ну и даже я не то, что я думаю, а я так вот согласен с многими вот исследователями, я встречал, это мне это больше по сердцу, что Павел даже конкретно как бы ссылался или констатировал слова Иисуса Христа, где вот Иоанна, в частности, 16 глава, 21 стих. «Женщина, когда рождает, терпит что? Скорбь. Потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». То, в принципе, конечно же, вот обрекаем мы себя, вот, вступая в брак или выходя замуж, женясь, мы обрекаем себя на скорбь. И это прежде всего, как бы. Хотя, кроме этого, еще действительно достаточно различных обстоятельств, которые повергают нас в скорбь. Поверьте, друзья, я думаю, что не надо много, или, как говорят, далеко ходить. У каждого есть в своем родстве или в своей семье увидеть, какую скорбь приносят или причиняют, ну, как минимум, дети уже совершеннолетние, знаете. Пока маленькие дети, пока маленькая, как там говорят, мали диты, ну да, как-то складно есть какая-то пословица, но смысл такой, да, что пока маленькие дети, то и проблем, как говорится, нету. А чем старше дети становятся, тем больше проблемы растут, вместе с детьми проблемы. И вот эти проблемы, какую скорбь они доставляют своим родителям? Какую скорбь они приносят вот в жизнь и в сердце своих родителей. Вот. И если бы не обетование Господа, если бы не вот эта надежда или терпение, которому предлежит воздаяние, то это, конечно, было бы... А, да. Да, нет, но мы там. Да, да, да, да. Но, кстати, по этому вопросу, ну, если коротко сказать, то богословы не рекомендуют молиться такой молитвой. Не рекомендуют. Это надо понимать, что у Давида было особое переживания Бога и обстоятельств своей жизни, где Он сказал: «Испытай меня, Господи, и зри, не на опасном ли я пути». А вот «испытай меня, Господи», знаете, ну, это уже как бы такое размышление, что как минимум это надо иметь дерзновение, как у Иова, судиться с Богом. Вот я хочу судиться с Богом. Но, может, у кого-то есть такое дерзновение судиться с Богом. И тогда можно сказать: «Испытай, Господи, увидишь, какой я верный, какой я это». Вот, поэтому это не то, о чем, ну, сегодня молодые христиане или молодые дерзновенные такие вот... Как... Да, да. Вот, но вот так, да, друзья, вот это действительно то, что очень часто остается поза кулисами, как то говорят, да. Мы всегда слышим о том, что Господь, Он избавляет нас, Он исцеляет, Он спасает, Он благословляет нас. Но, друзья мои, никогда, никогда нельзя и не нужно пренебрегать вот той скорбью, которую, ну, нам приходится встречать, приходится принимать, приходится пережить скорбь. Это обязательно приводит нас в более высокий стандарт познания Бога, более высокий стандарт или предназначение сосуда чести, о котором мы читаем, Тимофею Павел говорит. Это все не просто вот бесследно проходит, что мы, а это приносит определенные перемены в нашу жизнь, в наши отношения и познание Бога, и в наши обстоятельства и отношения здесь вот между собой, в церкви и так далее. Александр что-то хочет еще? Да, мы плавно перешли к этому второму пункту, да. Да, пожалуйста. Еще бы хотел сказать, друзья, вы знаете, вообще Бог настолько непостижим, что, читая Писание, когда мы видим, что за все благодарите Господа, да, то мы должны осознавать, что все, что происходит в жизни христианина, мы должны прекрасно понимать, что, а если это Господь? Вот, знаете, человек, который не попал на Титаник, для него было скорбь, он не успел туда попасть, просто не успел. Я просто вспоминаю этого человека, себя вспоминаю. У меня в жизни был не один раз, когда я обстоятельства, которые приводили меня к скорби, оказались для меня благословением. То есть это было и колесо, на котором шишка вырвалась, мне нужно было ехать, и тогда еще мы в Крым ездили отдыхать, это скорость большая. А меня просто вот колесо вышло из строя, мне Бог говорит: нужно на шиномонтаж заехать. Ну, я заезжаю, вот колесо, да, на самом деле это была скорбь, которая от Господа благословение. То есть мы не можем до конца знать Божий промысел в нашей жизни. Иногда скорбь от Господа является для нас благословением. Да, друзья, это то все, о чем мы уже, вот как бы первый пункт такой, он самый обширный, самый такой насыщенный различными и переживаниями, и вопросами. И я думаю, что мы достаточно об этом говорим, хотя еще много есть о чем говорить. Я хочу плавно вот перейти к следующему пункту, что скорбь как воздаяние. Вот то, как Александр тоже говорит, что вот думал, что так надо. И сделал так. Ну, знал даже, что... Не... Вот ключевое слово, что знал, что не так надо, но сделал так. И потом происходят скорби. Друзья, на самом деле, действительно, мы должны вникать и анализировать, что происходит и почему происходит в нашей жизни. От элементарного, пренебрежения, ну, не знаю, как это назвать, погода на улице, мороз, снег, дождь, там что-то другое, и наше немудрое или неверное восприятие решения приводит нас к скорбям. Но это как результат того, что мы знаем, что мы научены, но не делаем так. Но не делаем так. Больше того, первое послание Тимофею, мы читаем вот первая глава, тут с 8 стиха. «Мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Это интересная такая формулировка у Павла. Закон, законно употребляемый, то есть логическое продолжение. Есть закон, добрый закон, который ты незаконно употребляешь, но если в нашем случае, да, то закон холод и зной, снег и это закон или незакон? Но попробуй его незаконно, ну, физически, да, спасибо, физические законы, притяжение земли, там, напряжение высокого напряжения, закон или незакон? Ну, добрый же закон. Но попробуй его незаконно употреблять, и тебе будет кирдык, как молдаване говорят, кирдык будет. Поэтому дальше Павел продолжает вот эту же тему, говорит, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, и для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для... и так далее, и так далее. То, друзья, всегда мы должны ориентироваться на вот этот Богом установленный закон. Мы не можем сами себе определить закон. Допустим, если мы говорим о семье, кто в семье закон? Отец и мать. И если тебе отец или мать сказали нет, а ты сказал да, ну, готовься к скорбям. Готовься к скорбям. У меня даже были такие, уже и время мало, ну, много, масса таких вот случаев, я юношей был уже, и подростком еще был, еще больше, когда вот, ну, я знал, что отец сказал нет. И одна ситуация такая была, когда отец сказал нет, а я знаю, а что мне отец, я понимаю уже, я же уже старшеклассник, ну, что мне отец сказал, он же ничего не понимает, а я понимаю, что мне надо, мне, да. Ну, я взял в свои руки, как говорится, свою судьбу и пошел туда, куда отец сказал нет. И я с опаской, я знал, что если я отца встречу, то проблемы будут. И я все приложил к тому, чтобы не встретиться с отцом. Как оно получилось? Но закон-то добр. И отец мой, он все равно, он мой отец. И я сейчас тоже некоторым молодым людям говорю, там, где ты, я уже был. А где я, тебе еще придется быть. Так вот, отец был, наверное, там, где я тогда еще не был. Я так все продумал, все было хорошо. Я когда вдруг увидел далеко, я хорошо далеко видел, увидел отца, большущее дерево такое было, тополь там огромный такой, что там вчетвером можно было сховаться за тем тополем. И я стал за того тополя, ну и думаю, что отец пока пройдет, я обойду этот тополь, и он меня не увидит. И у нас не должны были встретиться. Ну, вот так встретились. И я стал за этого тополя. Ну, и я ж примерно так знаю, сколько он, как он идет. Я так плавно подвигаюсь, пока не выглядываю даже, просто двигаюсь так. Я его не вижу в поле зрения, я вижу. То есть двигаюсь, не вижу. Я вот так обхожу дерево и так поглядываю, что его нету. И меня сзади за ухо как подъемный кран, вот так. Я ногами до земли вот так вот едва-едва достаю. Я все понял. У меня скорбь была, неделю, наверное, была у меня скорбь, у меня ухо болело. Я понял, что я попал на скорбь. И это смешно, потому что это, ну, такой пример вот незначительный, друзья. Но я скажу больше того. Бывают вот такие ситуации, когда мы знаем закон добрый, мы в церкви, мы тоже попадаем на скорбь. Тоже, ну, если в семье закон кто? Папа и мама, то в церкви закон есть или только благодать есть? Ну, есть же законы в церкви. Мы же должны повиноваться, мы же должны принимать друг друга, мы же должны и в скорби друг друга участвовать. Но это уже очень обширный спектр, друзья. И здесь, если мы говорим в целом, то я только скажу, что да, мы можем попадать на скорбь, и Бог это полагает нам на сердце сразу. Мы сразу понимаем. Мы можем себе объяснять, объясняй себе сколько хочешь. Мы бывает, я не раз приходится с людьми общаться, и он говорит, ты знаешь, я вот с тобой поговорил, вроде я все прав, но я потом еще с тобой всю ночь беседовал, говорит. Я говорю, я не слышал даже, что ты со мной беседовал. Я спал. Нет, говорит, я с тобой беседовал, потому что я уже и согласился. Человек настаивает, хорошо. Но он приходит и говорит, я с тобой вот беседовал, я все-таки понял, что я не прав. И на самом деле нету такого вот духовного процесса, в котором бы ты какое-то время, может быть, по ожесточению сердца своего, ты можешь, ну, остаться в непонимании. И только потому, что ты сердце свое ожесточил и не слышишь, что Господь тебе говорит, что Дух Святой тебе говорит, как Он тебе направляет твои мысли и твое сердце направляет. Но проходит время, и все становится на места. Поэтому в Ветхом Завете есть много там различных слов, и Бог говорил. Вот Осия, одно из таких я выбрал, Осия 6 глава, 1 стих. Уже вы читаете, да, я вижу. 6 глава, 1 стих. Книга пророка Осии. Я же не ошибся. В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его. Да, Саша. Слава Богу, слава Богу, да. Есть, я думаю, что у каждого из нас есть такие, как Иаков, камни ложил, или жертвенник такой, вот Авен-Езер там, да, вот до сего места помог нам Господь. И это какие-то вот, у каждого есть подвалины такие, камни, жертвенники, напоминание о том, что Господь на этом месте был с нами, что Господь нас на этом месте услышал. Да, и поэтому, исходя вот из смысла, из того, что здесь описывается, что когда приходит скорбь в результате даже наших ошибок, наших неправомерных действий, пренебрежения или, ну, разных обстоятельств, то Господь нас слышит, и воздаяние свое Он заменяет. Скорбь обращает для нас в радость, и испытания или трудности, язвы, как здесь мы читаем, исцеляет, Он перевязывает наши раны, и Он становится нашим заступником и защитником, и нашим целителем. Поэтому, друзья, это как бы второй из пунктов. Ну и мы так мимоходом или вскользь коснулись и скорбь подвязания. оно упоминалось от самого начала. Ну, или по воздаянию, я не знаю, есть еще что-то непонятное или что-то дополнить к второму пункту? То есть наши поступки, наши действия, ошибки наши, они нас неизменно... Если мы не увидели этого без скорби, то рано или поздно придет скорбь, и там мы уразумеем, там Господь нас научит, и Он поправит это, проведя нас или пройдя через скорбь. Да, если не будем упорствовать еще и там. Да, если и там не будем упорствовать. Хорошо. Ну и скорбь, когда мы подвязаемся или когда мы принимаем участие в нуждах. В другом месте где-то написано, что принимать участие в нуждах святых. Павел говорит об Иоанне. Я с великой радостью, когда ты слышу о твоей добродетели, о твоей любви. Вот во всех этих местах подразумевается, что наше участие, наша любовь или наша вера, она обязательно ведет нас к тому, чтобы мы участвовали и подвязались и в скорби, в молитве, в добродетели, в слове наставления или слове утешения даже, не столько наставления в скорбях, наставление, ну, в особых случаях принимается. Когда человек проходит скорбь, и ты приходишь его наставлять, то вот если он уже дошел до скорби, или ему нужна скорбь, то там уже как бы Господь больше работает над сердцем, Господь работает над верой человека. Вот. Но утешение никто не отменял. Даже если человек по своей глупости или по своему беззаконию он попадает в скорбь, то утешение никто не отменял. Мы даны друг для друга. Бог нас использует для того, чтобы наше утешение послужило ободрением, поддержкой, вразумлением через наше доброе слово и участие. И таким образом человек легче и проще выходит на правильную дорогу, переходит с пути агрессии, ошибки, непокорности на путь смирения, любви, послушания и так далее. И примеров тому тоже, думаю, достаточно много, потому что мы все проходили скорбь и по-разному воспринимали, и по-разному воспринимали наставления, те же обличения, когда ты и так уже тебе дальше некуда уже, ну до ручки тебе уже тяжело и плохо. И еще кто-то говорит, а ты знаешь, это потому что вот ты то и то. Очень часто не Бог посылает сказать, человек, который в скорби, который в страданиях, не часто Бог, редко очень Бог посылает, чтобы пойти и еще добавить скорбь этому человеку. Жалкие утешители, да. Как правило, Бог посылает, если человек находится в скорби и в страдании, то Бог посылает утешить, ободрить, вдохновить человека, пройти эту скорбь. А уже за результат, коль уже Господь его довел до скорби, то результат уже не зависит от того, как ты утяжелишь его скорбь, отношения испортишь, но результат будет все равно тот, который Господь положил для человека. Хорошо, друзья. Да, да, пожалуйста, пожалуйста, да. Я тоже раньше так не предполагал никогда, вот сейчас просто так. Иногда просто бывает так, что человек может быть орудием скорби для другого. Ну, Бог так делает. Да, то есть спасибо. Воспитывает, благодарю, наказывает, да, и так далее. Так вот, тот, кто является орудием скорби, Бог ему по существу повелевает не жестоко делать это. Вот. И многократно, вот, в частности, вот в Ветхом Завете, когда Господь использовал против своего народа другие народы, и когда Он видел, что жестоко обращаются с Его народом, то Он взыскивал, да, понимаете? И вот, да, он, вот такой вот. Да. Нету права смеяться или как-то поносить, или ужесточать вот ту скорбь или то страдание. Бог за это спрашивал, взыскивал, да, правильно, брат, я сказал, это тоже имеет место быть, потому что очень часто мы, видя вот другого страдания, как минимум равнодушны, а иногда и он, да, так ему и надо, ну, образно говоря. Это ему полезно, это ему поможет. В своих глазах праведный, да. Да. Господь нас всех призвал и каждого оправдал, убелил, очистил. И это дает нам, должно давать чувствование, сострадание, соучастие, поддержки и ободрение для проходящих такую долину смертной тени. Хорошо, друзья, у нас еще есть немножко время для обсуждения или вопросов, если есть таковые, и мы помолимся еще о нуждах, помолимся воскресный день, за завтрашний день будем молиться. Пожалуйста, друзья, о скорбях. Мы много говорили, может быть, с прошлого раза, может, сегодня или ранее мы размышляли. Мы попытаемся подытожить вот поведение человека, вот именно страдающего по воле Божией, его, как ему поступать. Вот, может, подытожим все, суммируем, попытаемся, ну, вместе. То есть поведение, то есть, собственно говоря, тема так она определяется, как поступать христианину в условиях вот трудностей, страданий, скорби и так далее. То есть все вот эти моменты, может, вот это вот свяжем и подытожим. Ага. Ну, давайте, давайте тогда так, чтобы... Правильно будет, как мы говорили, разделить наши подпункты на физическое и духовное. То есть как поступать там, как поступать здесь. Но смотрите, друзья, здесь я бы здесь как бы, ну, как вот для меня, можно, Александр, тоже как бы еще одну позицию, но вот для меня сформулировал я таким образом, что скорби, они могут быть как физическими, так и духовными. И они могут быть в то же время, они могут быть как по собственной ошибки или ожесточению, так и вот, ну, по допущению или по допустимой Божьей воле. Вот, потому что Бог и через физические, не только духовные скорби Бог допускает. Бог допускает физические скорби тоже. Страдания или болезни, или лишения какие-то. Именно оно как бы, как сказать, важно, вот эта категория, что или это наше упражнение, которое мы должны пройти, или это наши воздаяния, которые мы сами посеяли или сами спровоцировали. Вот. Или же это то, что... Но это тоже духовное. Это как бы... Вот здесь, да, наверное, вот то, что касается участия в других, оно более... духовно, для меня духовно, потому что человек может в болезни быть, в больнице находиться, там, под машину попал, а я как духовный человек, я не страдаю как бы, но мне, у меня скорбь заради другого, у меня молитвенное ходатайство, я ночью просыпаюсь, потому что у меня, знаете как, сердце болит, как то говорят, душа болит за кого-то. Это, да, это исключительно духовно, и оно имеет, ну, такое духовную, так сказать, природу, духовную природу. Дух, душа и тело в целости сохранилось до Господа. Это не просто так, дух, душа и тело. То есть, ну, как получается, так скорби, как бы, вот, какой-то дух, ну, скорбитый, дух, душа и тело. Ну да, страдающий плотью, там написано, перестает грешить, то там, как бы, да, там... Да, и то, если по воле Божьей грешит. Ну, может, братья, пожалуйста. Ну, первое, если разделить на две части, вот как мы говорили, в данном случае я возьму просто два случая. В эти два случая включу все возможные варианты, которые только могут быть. Первое. Это когда человек, скажем, страдает не по воле Божьей. При этом здесь могут быть и физического характера, и духовного характера, скажем, трудности или скорби. То есть могут быть допущены даже вплоть до того, что злые духи могут нападать и владеть этим человеком. Человек зашел туда, куда не следовало, то есть он невежда или, ну, скажем, по глупости, то есть не стремясь следовать за Господом, попал куда-нибудь, вот, как говорится, пошел не в том направлении и попался. Таких случаев масса. Больше того, после этого он может и не родить о том, чтобы возвращаться. Даже такие случаи. И становится все хуже и хуже. И при этом молится: «Господи, избави меня». И продолжает в том находиться. Первое, что здесь важно понять, насколько я понимаю, в каком положении человек находится. То есть первое, что это молитва. Вот я в прошлый раз вот отмечал, человек должен прежде всего, если он искренен пред Господом, да, он заблудился, да, он не понимает, что происходит, да, он грешник и считает, что все хорошо. Он, допустим, вот понимает так, что должен сделать все Бог. Ну, например, есть такие вот взгляды, такие учения. То есть человек думает, что, в принципе, ему ничего не надо. То есть лежи на печи, и все оно само придет. Нет, это не так. Есть и Божья часть, есть и наша часть. И здесь очень важно понять, что наша часть, так, наше участие также безмерно важно. То есть Господь ведет, мы следуем. Если мы этого не понимаем, то результат никогда не будет положительным. Поэтому, если человек все-таки искренен и ищет выхода, и он по-настоящему любит Господа, даже если он заблудился, вплоть до того, что, я говорю, даже ужасное у него страдание, он обязательно найдет выход, если он прежде всего обратится к Господу. Всегда должно молиться и не унывать. Это первое. И теперь важно понять, вот он понял, что он действительно шел не тем путем. Что необходимо сделать, ваше мнение? Как? Каким образом? Начать с чего? Покаяться. Смотрите, покаяться, прежде всего, это не просто попросить прощения. Понимаете? Вот у нас очень часто складывается такое понимание, что покаяться – это попросили прощения у Бога, и все, кажется, и человек продолжает жить точно так же. Но покаяние, прежде всего, предполагает, что человек меняет, то есть он принимает решение больше этим путем не идти. Вот покаяние – это поменять мысли, понимаете? Поменять путь, по которому он шел, и повернуться, и пойти в другом направлении. При этом просить Господа, чтобы он помог выбраться ему из этого положения. И выход не обязательно будет быстрым. Не обязательно он будет, знаете, иногда вот люди, которые, ну, скажем, очень много совершили в своей жизни неправильно, ну, например, вот бывают и пьяницы, знаете, вот бывают и наркоманы, и вообще бывает человек в громадных долгах или вплоть до того, что вот он там убийца был или кем угодно, вот он покаялся. И не всегда результат будет такой, что ты сразу в дамках. Ну, то есть вышел, и все хорошо. Многие на этом поприще, они принимают ту участь, которая ему уже назначена. Многие продолжают отбывать срок. И так продолжается. Возможно, если это было, ну, вплоть до пожизненного заключения, так и останется, может быть. Понимаете? Вот. Может человек, имея неизлечимую болезнь, также и умереть. Понимаете? И важно быть к этому готовым. Но бывают и чудесные вещи. Это сам Господь решает. И здесь, вот на этом пути, после, когда человек понял, первое, возлюбить истину. Вот Петр, вот первое послание, оно написано исключительно для страждущих. Причем страждущих, ну, понимаете, находящихся в беде. Это первое послание, которое вообще написано в тот момент, когда церковь вошла в страшные страдания. Это времена Пилата, это как раз 64-68 года написано это послание. И самое интересное, посмотрите, Петр не учит, через Петра Господь не учит, чтобы каким-то образом избежать трудностей. Там даже намека нет. Там есть конкретные прямые советы, как проходить это поприще. Прежде всего, обогатиться той надеждой, которую дает Господь. И Он показывает три вещи там. Мы рождены от Господа, воскресением Иисуса Христа, к упованию живому, то есть к надежде живой. Кстати, под надеждой очень часто понимается именно сам Господь. Когда говорится, вот мы читали сегодня Римлянам 5 глава, надежды славой Божией, о том, что вот мы войдем в славу, когда придет за нами Христос. И вот эта надежда славы, под славой Божией тоже понимается Христос. Как раз вот мы должны утешиться. То есть страдания должны быть. Вот сегодня действительно говорилось так, что страдания должны быть уравновешены утешением. Если этого не будет уравновешиваться, то всегда будет уныние. Как не хочешь, это обязательно будет происходить. Обязательно должно уравновеситься утешением. И поэтому прежде всего важно понять, как вот, что дает Господь в утешение. Почему радость вот эта великая? Да потому что следующим он говорит о том, что у вас великое наследие, у вас прекрасное будущее. Несмотря ни на что, что бы с вами ни произошло, если вы встали в правильное положение пред Господом, даже если у вас сейчас беда, и она никогда не кончится, у вас радость никогда не прекратится. А правильное положение, мне кажется, это вы примирились с Богом. Я вот все это обобщу, вот это вот слово «правильное положение» – это мир с Богом. Вы вошли в правильные отношения с Ним. Либо через покаяние, если вы были неправильны, либо вы просто стоите в Господе, но с вами происходит беда. Понимаете? У вас есть основание радоваться. У вас хороший конец. Как бы там ни было. Конец у вас хороший. У вас, скажем, наследство неувядаемое, чистое, хранящееся на небесах для вас. Больше того, поприще, которое вы проходите, с вами вы подкрепляемы силой Божией через веру. Понимаете? И поэтому, говорит, вы радуетесь поэтому радостью великую, неизреченную, преславную. Следующее он говорит о том, что, то есть, возлюбите истину. То есть, другими словами, предполагается очень активную позицию занять в Господе. Понимаете? Это очень-очень важно. То есть, другими словами, не пассивная позиция. То есть, например, человек уверовал, все, больше ничего ему не надо. Допустим, кто-то вот говорит, ну хорошо, уверовал, ну хорошо, еще крещение принял. Следующее, ну что еще? Так, в церкви нахожусь, так, иногда, ну, точнее сказать, посещаю. Дальше что? Еще Духом Святым Господь крестил. И все. Это не активная позиция. Войти в служение Господу. Это активное положение. И тогда, вот тогда, то есть Господь говорит, возлюбите истину. Он продолжает о том, что вот даже он начинает с того, итак, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы через него возрасти вам во спасение. То есть, потому что через это мы пройдем все трудности. Здесь вы получите и утешение, здесь вы получите водительство Духом Святым, здесь вы получите все, что вам необходимо. Утешение уравновесит ваши страдания, какие бы они ни были, какой бы силы они ни были. Утешение уравновесит страдания. Следующее. Если давление идет извне, в данном случае это может быть любого характера, то он перечисляет все линии власти. Это и государственная власть, когда давление, ну, то есть идет открытое гонение. Это могут быть плохие отношения в семье, когда муж плохо относится к той же жене. Это может быть, когда вы на работе и, скажем, есть давление со стороны начальства. Это может быть и отношения в церкви, когда, допустим, ну, то есть неправильные отношения. Здесь говорится о том, что Бога и царя чти. То есть здесь вот как раз входит понятие кротость, то есть не восставать никогда. Вы можете иметь свое собственное мнение, если, допустим, власть, ну, то есть конкретные прямые гонения, она не права, то есть она вас ни за что гонит, то есть вас убивают, вас садят в тюрьму, вас там, скажем, лишают имущества, скажем, портят ваше здоровье и так далее, и так далее. Но при этом, он говорит, что не восставайте, Никогда. Вот эта вот фраза «не дерзни восстать», она очень, мне кажется, очень интересна. Это и есть то, что по существу называется кротостью, то есть незлобливый нрав. И при этом, и, конечно же, когда вас будут принуждать следовать, скажем, против Господа, вот здесь вы можете просто, не восставая, сказать, что вы не исполните то, что вам говорят. Вы при этом можете еще более понести, но при этом вы получите еще большую силу и утешение на этом поприще. То есть Господь вот так вот учит у Петра. Петр сам проходил это поприще и сам учил церковь именно в этих обстоятельствах. Он не говорил о том, что, чтобы молиться, чтобы Господь забрал эти трудности. Он учил их, как пройти их. Потому что говорит, что с ним, то есть Господь говорит, я в скорби, вот с таким. Следующее, он говорит о том, что более всего говорит, любите друг друга. Вот интересно, посмотрите, надо вроде бороться со скорбью, а он говорит, нет, вы направьте свои силы не на борьбу со скорбью, а на укрепление ваших отношений друг с другом. Помните, как там, смотрите, сказано, послушанием истине, то есть смотрите, через Духа. Дух Святой будет открывать истину, если вы любите ее и будете следовать за ним. Это есть водительство Духа. К нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, а от нетленного, от Слова Божьего, пребывающего в век. Видите, он говорит здесь, сосредоточьтесь на этом, взращивайте в себе вот эту агапу, культивируйте и здесь растите. Ваше утешение покроет все. Ваши отношения, они уравновесят все ваши скорби, какие бы там ни были. Вот так вот учит Петр. Посмотрите, вот это как преодолевать скорби, трудности, невзгоды, какие бы ни выпадали на вашу жизнь. Вы и мы все пройдем. Есть масса... Я не буду, чтобы я не заменял все время. Пожалуйста, да. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Я слушаю Игоря, вспомнил сразу, в моей жизни было, когда я был еще молодым машинистом и зависел от внешних обстоятельств, от начальника своего, который сказал мне: «Саша, за сигаретами быстренько сбегай». А я говорю: «Не, я не побегу». А он говорит, так на меня смотрит: «Подчиненный, молодой машинист, должен исполнять же команды». Я говорю: «Не». Он говорит: «А почему?» А вы знаете, я ему говорю, ну знаю, я уже знал Слово Божие, говорю, а то, что Писание говорит, а он знал, что я верующий, говорит, учит меня: не пожелай ближнему своему, чего себе не желаешь. И он раз, сразу его это как-то аж немножко охладило. То есть он понял, что это то, что он желает, это есть нехорошее. И, кстати, я не был наказан, а наоборот был поощрен. Поэтому знание Слова Божьего, друзья, оно действительно человеку дает силы. Иоанн в первом своем послании говорит: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Слышите? Побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Вера наша. Да благословит нас Господь, чтобы мы действительно могли употреблять веру нашу, которую мы сегодня имеем от Господа, во всех наших жизненных обстоятельствах и ситуациях. И тогда будет победа. Тогда будет радость, независимо от того, что тебе говорят, угрожают. Если это не сообразуется с твоим пониманием, с пониманием Священного Писания, как говорит Писание, потому если противоречит Писанию, не делайте, и тогда вы увидите, что это духовная брань, в которой вы победите. Да благословит нас Господь, я благодарю всех братьев, которые участвовали в этом служении на протяжении этого месяца, мы даже больше, чем месяц, проповедовали на тему трудностей христианской жизни. Я думаю, что мы многое поняли, да? Полезная это все тема? Полезная тема. Да благословит нас Господь всех, чтобы мы укреплялись в Боге, и трудности, которые происходят в нашей жизни, чтобы мы могли переносить с победой, вернее, победе через Иисуса Христа.